Церковь, которая есть тело Его. В послании к Ефесянам 1:22-23 говорится, что Бог поставил вознесшегося, прославившегося Христа выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. В лице Господа Иисуса Христа, как в нашей животворящей главе, Бог дал нам неистощимый резервуар духовных сил. Многие христиане пытаются обойтись без своей главы, но только в нем мы можем найти все необходимое для нас. Противники постоянно стараются опровергнуть эту истину, которую мы знаем по личному опыту. Они пытаются отнять у нас то неоценимое богатство, которое принадлежит нам во Христе. Полнота жизни, сила и плодотворность потекут к нам от Христа, нашего главы, если мы будем жить как члены Его тела. Во всякое время верующий должен иметь радостную уверенность в том, что Христос, его глава, поставляет ему все необходимое из своей собственной жизни. Главенство Христа – это наиболее реальная истина, которая доступна нашему пониманию, истина, которая лежит в самом центре Божьей воли для нас. Важность главенства Господа над Церковью подчеркнута словами «поставил Его выше всего». Господь Иисус Христос является главою над всем для всей Церкви. Эта истина требует соответствующего подчинения. Он также является главою над всем в частной жизни всякого Сына Божьего. Ничто в наших жизнях не ускользает за пределы Его главенства. Он требует подчинения в каждой точке нашего существования с тем, чтобы Он был совершенно свободен делать все, что Он желает в нас, как в членах Его тела. Будучи членом Христа, верующий не должен делать ничего, кроме выполнения воли Его, главы Христа. Во Христе он находит совершенный мир, зная, что от Христа, своего главы, он получает и необходимое руководство, и необходимые силы. Христос, как глава, несет полную ответственность за нас, своих членов. Только при одном условии – при нашем безоговорочном подчинении Ему. Непокорность лишает нас бесценных благословений, которые можно найти только в Его главенстве. Какой мир и утешение наполняют сердце верующего, который понимает, что Христос является его главою, что Христос составляет план нашей жизни, что сила и воля Христа ведут к славе. В вечности наша жизнь будет питаться и поддерживаться также Духом Христа Иисуса. Какая же это честь даже сегодня на земле, мгновение за мгновением оживляться нам жизнью Господа Иисуса Христа. Церковь, которая есть тело Его. Эти слова заявляют о небесном присаждении организма, которому предназначено быть наполненным жизнью Христа. Бог предусмотрел, чтобы верующие этого века сформировали не просто огромное сборище искупленных отдельных людей. Он объединил их по особому плану, как тело Христово. Он даже спланировал точное положение отдельных членов Его тела. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно, читаем мы в первом послании к Коринфянам 12:18. Тот факт, что Бог призвал нас быть вечным телом Христа, объединяет нас с Христом в Его величии и славе, как это раскрывается в пророчестве. Мы будем телом Царя Израиля, Исаия 44:6, телом Господа славы, 1 Коринфянам 2:8, телом Господа во всем, Деяния апостолов 10:36, телом Князя мира, Исаия 9:6, телом Царя над всей землей, Захарии 14:9, телом того, кому принадлежит небо и земля, Бытие 14:19, телом Царя царей и Господа Господ, 1 к Тимофею 6:15, телом блаженного и единого сильного Царя, 1 к Тимофею 6:15. В целях искупления Бог подготовил для Своего Сына человеческое тело. В этом теле Христос понес грех мира. Он сделал то, что только Он, Сын Божий, мог сделать. Он один смог стать незапятнанной жертвой за грех. Когда Христос через Свою смерть разрешил проблему греха, Он получил от Своего Отца задание образовать другое тело – Церковь. Церковь, как Его тело, является инструментом, с помощью которого Он будет выполнять Свою работу в грядущие века. В деле искупления Сын Божий трудился один. В Своих будущих делах, по управлению, суду, очищению и изменению, Он будет действовать через Свое тело, то есть Церковь. Церковь призвана быть телом Христовым. Слава этого призвания содержится в грандиозной задаче, которую выполнит Господь Иисус Христос. Очень важные дела еще ожидают Его вмешательства. В небесных сферах и на земле Он продемонстрирует Свою силу. Он восстановит Израиль для Себя. Его великое спасение увидят все народы. Его власть распространится по всей вселенной и будет признана всеми. Гигантскую программу будущего, предназначенную для Него, Он выполнит, используя Свое тело, то есть Церковь. К Своей славе Христос привлечет членов Своего тела, Церковь, к выполнению задач, что продемонстрирует их живой союз с Ним. Церковь, как тело Христа, для такой чести обладает присущим ей внутренним качеством, а именно, самой жизнью Христа. Она богата Его жизнью. В теле Христовом, в Церкви, нет недостатка ни в чем. Совершенная Церковь станет Его полнотой. Она будет настолько наполнена им, что в ней невозможно будет найти никакого недостатка нигде. Бог предусмотрел, чтобы Церковь, как тело Христа, наполнилась Христом для того, чтобы она стала достойным телом, представляющим Христа перед Вселенной. Эта Божья цель становится очевидной с самого момента рождения Церкви. Первые верующие были исполнены Духом. Снова и снова в Новом Завете повторяется заявление о том, что слуги Господа исполнялись Духом Святого. Деяния 4:8. Новые обращенные также исполнялись Духа. Деяния 13:52. В Церкви расцвело некое сверхъестественное богатство присутствия Духа Христова, к Римлянам 15, с 1 по 4, 1 Коринфянам 1:5 и 2 Фессалоникийцам 1:3. Церковь призвана быть полнотой Христа. В послании к Колоссянам 2:9-10 говорится так: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». В наставлении всем верующим сказано: «Исполняйтесь Духом» к Ефесянам 5:18. Апостолы молились, чтобы верующие исполнялись всею полнотою Божьей к Ефесянам 3:19. Прославленная Церковь будет исполнена жизнью Христа по самому пределу ей возможностей. Эта несравненная жизнь, неизменная и вечная, является благословением Его творения. Эта Церковь, как Его полнота, принесет благословение Его жизни всюду, где она будет служить в Его творении. Помимо этого благословения, которым станет эта Церковь во Вселенной, она также сама вступит в глубочайшее духовное богатство, потому что она является Его полнотой. Мы будем трудиться в ближайшем сотрудничестве с Господом, и мы будем наслаждаться общением с Ним. Святой Дух, живущий в этой Церкви, будет радоваться своей полной свободе выполнять Свою волю в нас и через нас. И мы вечно будем радостью Бога Отца, будучи образом Его Сына. Мы не осмелились бы даже подумать о подобном величии, ожидающем Церковь, если бы Бог Сам не открыл нам этой Своей милости для того, чтобы создать должное тело для Своего Сына, Он щедро одаривает нас всей Его полнотой, какую только человек в состоянии вместить. Мы созданы из праха земли, те, которые были мертвые в своих грехах, облеклись во Христа, чтобы навсегда оставаться исполненными всей полноты Божьей. Отражает ли наша жизнь то величие, которое уготовано нам? Отвергает ли мы постоянно каждый низкий поступок, слово или мысль, которые недостойны нашего высокого и священного призвания? Оставляем ли мы в стороне все временное, которое препятствует нашей подготовке к грядущей вечной славе? Да возрадуемся мы, что даже сейчас мы можем исполниться Его полнотой. Заключительные слова молитвы: «Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей», относятся в этой земной жизни. Поскольку Церкви предназначена быть полнотою Христа, она всегда будет отражать Его характер, Его разум, Его силу. Мы никогда не перестанем славить Бога за то, что Он призвал нас продемонстрировать перед людьми и ангелами красоту Господа Иисуса. Эта Церковь имеет Христа и только Христа, потому что в Нем все ее богатство. В этой Церкви Бог и человек объединены. Этим единением удовлетворяется Бог любви, и им также навеки удовлетворяются самые глубины наших душ. В послании к Ефесянам 3:20-21 говорится так: «А тому, кто действующий в вас силою, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь».